начинаем наш разговор. Движением ловким режем вдоль поперек, а по губам уже сок. Съедаем красный помидор. Нажми на кнопку, прозвенит мой звонок. Я открываю.